Глава вторая. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Снежный вьюрок редко спускается с гор ниже 5000 футов над уровнем моря. Но то ли в Благоземье природа была какая-то не такая, то ли еще что, но эта мелкая птичка порхала сейчас прямо перед окном комнаты, отведенной Кею. Наконец птахе надоело напрягаться, и она, издав короткую трель, опустилась на подоконник. Склонила на бок головку, косясь одним глазом на оборотня, сидящего в глубоком кресле подле окна. Многоликий, даже не пытаясь перекинуться в зверя, злобно зыркнул на вьюрка золотым кошачьим глазом. Птичка испуганно икнула и взвелась в небо с такой скоростью, словно кто-то подпалил ей хвост. Настроение у Кея Асгойрагар-Ашхайта было, мягко говоря, отвратительным. С момента его прибытия в Благоземье прошло дня 3-4, не больше, но... Оборотня постоянно грызла мысль, что иначе, чем предательством, его поступки не назовешь. Да, можно оправдываться перед собой, что хотел лишь защитить честь матери, но она требовалась, эта защита. Тебя просили вмешиваться. Может, стоило попросту рассказать обо всем отцу, а уж как бы он сказал, так и действовали. Парень и сам не мог бы ответить на вопрос, что выгнало его из отведенных апартаментов. Может, совесть окончательно замучила, а может, еще что, но оборотень бросил последний косой взгляд на распахнутое настежь окно и вышел из комнаты, решив, что ничего хорошего простым отдыхом он не добьется. Дверь хлопнула, подобно взрыву огненного шара, только Многоликий даже не обернулся. Нет, конечно, вполне возможно, что здесь уже начали по новой моде ставить гномьи автоматические замки, но... Если так оно и есть, и дверь закрылась, Кей очень сомневался, что только у него был ключ от этого помещения. Слуги проскальзывали мимо мерно шагающего оборотня, подобно легким теням. Шаг другой, и нет уже худощавого парня, что спешил куда-то вперед, неся на плече туго свернутый ковер. Новый шаг... и пропала старуха, обмахивающая небольшой метелкой пыль с картин. Со странной девицей, задумчиво ковыряющей пальцем камень стен, Многоликий столкнулся совершенно случайно. Она замерла за очередным поворотом, перекрыв проход, и оборотень, совершенно не ожидавший подобной пакости, попросту налетел на нее. Кей и сам не смог бы объяснить, как он умудрился ее не заметить. Что ему стоило услышать ее дыхание, почувствовать запах, а вот глядишь ты. Девушка вздрогнула всем телом и зло уставилась на Кея. «Смотри, куда идешь!» Настроение у оборотня было хуже некуда, так что все, на что его хватило, это картина издевательски раскланяться перед странной дамочкой. «Прошу прощения, миледи, но ваша неземная красота повергла меня в шок, и, заглядевшись на ваши...» На что он там мог заглядеться, оборотень так и не успел придумать. Взгляд его прикипел к тяжелому перстню, удобно примастившемуся на пальце девицы. На печатке был изображен дракон, изрыгающий пламя. Оборотень сам не заметил, когда успел схватить девушку за запястье. «Откуда это у тебя?» Хранитель уже долгое время слой за слоем снимал заклятие. Сложное, невероятно неудобное в работе, оно буквально сковывало хозяйку, мешало духу-охраннику. Но время шло. Одна оболочка слетала за другой. Настроение девушки менялось, подобно стеклышкам в калейдоскопе, каждый раз складывающим новый узор. Но оставался последний покров, тот, над снятием которого хранитель трудился уже несколько дней. И в тот момент, когда ладони двух заочно знакомых людей соприкоснулись, возможно, именно этого толчка и не хватало хранителю. Заклятие, столь бережно свитое императором Благоземья, рухнуло. Хранитель удовлетворенно фыркнул и, свернувшись в перстне тугим комком, снова задремал. До следующего нападения. Девушка покачнулась, опираясь плечом о стену. Узкая ладонь выскользнула из крепкой хватки оборотня. «Осторожно!» Она перевела на него затуманенный взор. «Ты кто?» За последние несколько лет мыши стали проклятием школы. Мерзкие твари были повсюду. Противно пищали в столовой, пакостили в комнатах студиозов, рвали вещи. С ними пытались бороться, сыпали яды, ставили мышеловки, насылали проклятия. безрезультатно. В какой-то миг глава школы смирился с незримым присутствием грызунов и даже смог убедить преподавателей, что ничего страшного в этом нет. Честно говоря, сейчас мэтр Аркен потихоньку проклинал те дни, когда Всесветлая библиотека была перенесена из Заркина в Сейлиан. Да что там в Сейлиан, в школу. Та сейчас переживала далеко не лучшие времена. Обещанных дотаций от Союза Светлых Земель хранитель библиотеки ждал уже больше 10 лет. Так что, когда в день объявления войны мэтр Аркен увидел, что драгоценнейший фолиант, написанный еще до раскола, изгрызен мышами, он понял, что его терпение лопнуло. И ладно бы только мерзкие животные попортили переплет. Это бы мэтр Аркен как-нибудь пережил. Но, похоже, какой-то нерадивый ученик не стал переписывать нужную информацию, а попросту выдрал с корнем несколько листов из середины. Текст изуродованного тома повествовал о войне с исчезнувшим ныне благоземьем. И в первый момент хранитель заподозрил, что порча – дело человеческих рук, но… Скажите мне, какой читатель, поиздевавшись над книгой, будет царапать обложку, трепать корочку книги? Нет. Несомненно, во всем виноваты мыши. И с ними пора было что-то делать. Идти через стальную пустыню Рон не решился. Если плато после исчезновения царицы ночи можно было безбоязненно пересекать вдоль и поперек, то пустыня, да мало ли кто там может встретиться. Было бы глупо погибнуть, когда у тебя, наконец, появился шанс вернуться домой. Так что барханы пустынные волки обходили по большой дуге. Странную группу, двигающуюся откуда-то из глубин пустыни, первой заметила Нира. Человек 20, не больше. В длинных развивающихся одеждах они казались сошедшими со страницы книги. Какой-нибудь истории на тему «Жизнь и поведение в пустыне». Примечание. Не какой-нибудь, а довольно широко известный, в узких кругах. Желающие почитать могут обратиться в Кардморскую библиотеку. Автор С. Э. Цуна. Год издания 5726 от пришествия. Издание 4-е переработанное. Конец примечания. Что в стальной пустыне могут жить люди, ни Рон, ни Нира даже не предполагали. А потому, не сговариваясь, решили выяснить, кто эти незнакомцы, возникшие в песках. Тем более, что от странников отделился парламентер. Разговор вышел более чем странный. Пустынники сразу взяли корна за рога. «Скажите, путники», – степенно поинтересовался седоволосый старик, – «не видели ли вы в странствиях своих огненнорукого шарки?» Волки удивленно переглянулись. «Нет». Тут бы разговору и завершиться, но старик не отставал. «Подумайте, путники, нам нужно знать правду, он молод, его волосы цвета золота, но в миг, когда он злится, меняется его облик и пряди становятся чернее песков стальной пустыни». А вот теперь описание очень походило на... «У него были спутники?» – осторожно уточнил воин. «Были», – вмешалась в разговор девушка, стоявшая рядом со стариком. «Девушка-лучница, спустившаяся верно прямиком из чертогов Тхана, и мужчина, цвет волос которого подобен утренней заре». Рон поперхнулся. Подобного описания покупателей неведомой зверушки, ласково обозванной Нирой, Тьелкханг, Шьеран, он совершенно не ожидал. «Они ушли в Дакмор», – вздохнул рыцарь. «А где это?» – тут же заинтересовалась девушка, не давая старику вставить слово. Нира уже хотела начать рассказывать, куда и сколько по времени им придется идти, но Рон попросту зажал ей рот. «Прежде скажите, зачем он вам нужен?» «Священный сын великого Ренки прожил с нами всего несколько дней», – тихо начал рассказывать старик. А потом, в ночь, когда месяц встретился с солнцем, а барханы, мчащиеся под ударами ветра по пустыне, сменили свой путь, шарки, явив нам одновременно оба своих лика, и светлый, и темный, вновь забрал его. Лунный свет проходил сквозь оба его тела, а ребенок... Ребенок рассмеялся и протянул к нему руки. И шарки спросил у себя чуть недовольно. «Нам обязательно надо его забирать? Тебя ведь ждут!» И ответил себе «да». «А не хочешь меня ждать, можешь проваливать ко всем маргулам. Только ребенка не забудь с собой захватить». «А потом они ушли», — вступила в беседу его спутница. В ее глазах горел фанатичный огонь. ушли, растворившись в лунном свете, и лишь ветер, перебирающий песок, донес до нас детский голос: «А кто ты?» И один из ликов ответил: «Я Эль». И было молчание и сердитый шепот: «Заткнись! Их пугают эльфами, Таш! Он демон! Добрый-добрый остроухий демон! И очень молчаливый демон! Понятно, Мирн? Я сказал молчаливый!» И все стихло. Старик молча качал головой, вторя ее словам. И лишь когда отзвучал восторженный голос девушки, он кивнул так, что длинная седая борода коснулась земли, и продолжил: «Шарки ушел, забрав с собой священного сына великого Ренки и не сказав, как нам жить дальше. Мы идем, чтобы спросить об этом». Император Благоземья решил взять Аларию в клещи. Валариэль был абсолютно против. Он говорил, что открывать два фронта со стороны светлых и темных земель крайне нерационально. Это распылит усилия войск. Его никто не послушал. А когда вопль дивного достиг наибольшей громкости, Гелерм даже любезно предложил будущему зятю возглавить одно из войск. Нападающие или на светлые, или на темные земли, по выбору. Влариэль замолчал и больше провокационных предложений не делал. Эльф понятия не имел, что фронтов будет не два, а несколько больше. В самом деле, если от зятя можно будет быстро и легко избавиться, какой смысл рассказывать о существовании так называемых червоточин? Много лет назад, еще до пришествия царицы ночи, именно ими и воспользовались предки нынешнего императора Благоземья, сбегая из Аларии. А вот теперь предстояло воспользоваться ими вновь. По большому счету, червоточины представляли собой что-то вроде проколов в пространстве. В какой-то мере они напоминали темные врата, разве что открывались магией крови, а не тьмы. Да и провести через червоточину можно было целый флот, чем и воспользовался император Благоземья, открыв еще один фронт. Людей хватит, а темные и светлые разбредутся по Аларии и не смогут одновременно отразить все войска. Оттого и будут уничтожены. Если герцог Нервиэна рассчитывал, что в его кабинете можно будет поговорить с глазу на глаз, то он жестоко просчитался. Поперек стола была небрежно брошена карта, придавленная, дабы не сворачивалась, двумя золотыми бокалами, щедро украшенными драгоценными камнями, а вокруг стола стояли трое – Вангар, Тайма и Гном. А в дорогое, привезенное из Дорфа, кожаное кресло забралась с ногами хрупкая зеленоволосая девушка. «Ты всерьез считаешь, что вражеская армия пойдет через перевал? Какого Маргула? Здесь», – Вангар черканул пальцем по пергаменту, – «можно пройти намного проще. Тем более, если не ставить своей целью захват Темной Империи». «Да при чем здесь Империя?» – взорвался гном. «Достаточно пробить вход в подгорные города, захватить их, и вся ваша хрупкая система темная, светлая рухнет к Мархангу Лысому». Тут в разговор вмешалась Тайма. Женщина отбросила с лица прядь серебристых волос и тихо, не пытаясь повысить голос, поинтересовалась: «Позволь узнать, Торм, какие именно города ты имеешь в виду? Официально вступившие под руку властелина или те, что поддерживают вооруженный нейтралитет, не относясь ни к темным, ни к светлым?» «Кому бы они ни относились и как бы ни назывались, в любом случае это мои земли», – не выдержал гном. «И если вражеская армия начнет движение в их сторону, я должен быть там». Зеленоволосая, до этого момента молчаливо прислушивавшаяся к разговору, хихикнула. «Так бы и сказал, что тебя интересуют подгорные города и возможность их объединения, а то…» Что именно «а то» девушка не договорила. Бросила короткий взгляд на неслышно распахнувшуюся дверь, разглядела замерших на входе эльфа и герцога и чуть слышно ойкнула. Впрочем, спорщики ее прекрасно услышали. Замерли, оглянулись. Все, на что хватило герцога, это осторожно поинтересоваться: «Я не помешал?» «Проходи», – кивнул Вангар. «Расскажешь, что известно о нападающих и какая из версий кажется тебе более верной, моя или Торма?» Он помолчал и добавил с легким полупоклоном: «И вы присоединяетесь, светлый князь». Именно Меритиль первым и оценил комизм ситуации. Эльф закусил губу, чтобы не расхохотаться в полный голос, но, увы и ах, незваная улыбка все-таки выползла на губы, А потом рассмеялись и остальные присутствующие в комнате, все, кроме зеленоволосой. Та замерла, не отрывая потрясенного взгляда от молодого герцога, а с губ уже срывалась восторженная. «Ой, какой... какой краси...» Торм, шагнувший к клеричке, поспешно зажал ей рот. Темный властелин вздохнул и устало откинулся на спинку кресла. «Очередной разговор. Проверить боеспособность армии, обсудить тенденции движения фронта, уточнить...» Усталость накатывала мягкой, но от этого не менее ощутимой лавиной. Один за другим выходили из комнаты генералы. «Надо воевать. Это понятно всем и каждому». Вышел последний. В кабинете оставались только император и начальник императорской гвардии. Наконец, к выходу направился и он. И тут властелин решился. «Гоер, подожди». Мужчина замер и обернулся. «Да, ваше величество». На стол неспешно легла смятая, кое-где порванная бумага. «Возьми, прочитай. Тебе стоит это знать». Граф Гар Ашхайт неспешно поднял письмо, пробежал взглядом первые строчки. Его щеки залила мертвенная бледность. «Что это?» На лице императора не дрогнул ни единый мускул. «Его нашли сегодня утром». «Хорошая все-таки вещь зомби. Найди письмо живой слуга, и к вечеру бы уже весь Кардмар обсуждал, что и как». Тишина, царившая в кабинете властелина, казалось, сгустилась настолько, что хоть ножом режь. И даже скрестившиеся взгляды не смогли разбить ее. «Откуда?» — только и смог выдохнуть мужчина. «Маргул! Гоер!» — не выдержал властелин. «Неужели ты думаешь, что если бы я написал это, я бы показал его тебе?» Гвардеец молча отвел взгляд, а Аргал продолжил. «Хвала богам, что его никто не нашел, иначе... уже...» Короткое слово прозвучало подобно грому небесному. «Что?» Лишь теперь Гоер поднял взгляд на властелина. «Кея нигде нет. Третий день подряд. И ты молчал?» На лице гвардейца заиграли желваки. «Честь и долг важнее. Боги, Гоер, какой же ты идиот!» Только и смог выдохнуть император. «Ар, разве ты на моем месте поступил бы иначе?» На этот раз взгляд отвел властелин. Между тем без дела не сидел не только темный властелин. Этажом ниже, в комнате ее высочества Марики из Аргалгар-Таркхан, бушевали нешуточные страсти. Иголки бойко сновали в руках у четырех девиц. На растянутых на пяльцах тканях один за другим распускались шелковые цветы. Вот только спору это совершенно не мешало. «Чушь!» – мрачно буркнула изящная голубоглазая шатенка, вгоняя иглу в ткань с такой силой, словно это была ни в чем не повинная материя, а по меньшей мере глаза врага. «Я уже 5 раз сказала и повторю снова, что нам никто ничего рассказывать не будет. Мы же девушки!» Последнее слово она протянула как ругательство. «Нам о войне ничего знать нельзя!» «Что наши родители, что твои, Марика, будут молчать, как рыцарь Такерин перед темными?» «Причем ровно до того времени, как в Кардмар войдут враги», поддержала ее вторая вышивальщица, похожая на первую как отражение. «Не неси ерунды, Лура», — отмахнулась принцесса, задумчиво подбирая оттенок красного. «До Кардмара никто не дойдет, еще в Скерте застрянут». «Терри достался хороший домен», — хихикнула она. «Одни тожские болота чего стоят». Наконец в разговор вмешалась четвертая ручница. В отличие от остальных, из-под ее иглы выходило морское сражение. Синих, голубых, а то и просто бирюзовых ниток постоянно не хватало. «Скерт это, конечно, хорошо, но, честное слово, меня совершенно не прельщает провести лучшие годы своей жизни, щипля корпию». Ответом ей был дружный вздох. «А раз так, нужно что-то делать», – подвела итог Марика. «На вопрос только что?» – задумчиво протянула шатенка. Принцесса вздохнула и задумчиво предложила. «Мне кажется, раз нам не говорят, что происходит, надо все узнать и действовать соответственно». «Хорошая идея», – протянул разноголосый хор. Лишь Лура вздохнула. «Если б еще знать, куда Кей пропал, да, Марик?» Игла легко пронзила ткань и ткнулась в покрытый черной чешуей палец, ожесточенно потыкалась острым носом, безуспешно пытаясь проколоть кожу. Но принцесса не обращала на это никакого внимания. Сделать вид, что не замечаешь намеков, проще, чем объяснить, что творится на душе. «Ох, и не говори!» – поддержала девушку ее близняшка. «Я так за него волнуюсь, так волнуюсь!» И новый косой взгляд. Всю игру испортила ручница, вышивающая море. «Лура, Стия, не мелите ерунды, с Кеем все в порядке. Я всегда чувствую, когда у него проблемы, а сейчас он максимум нервничает». Марика, наконец, отвлеклась от безумно интересного и не менее безуспешного пришивания собственного пальца к картине и позволила себе легкую улыбку. «Так, девочки, хватит болтать, пора действовать». Книги, книги. Безусловно, книги – вещь очень интересная, полезная и вообще. Я с этим не спорю и спорить не собираюсь. Вся проблема в том, что найти эти самые интересные, полезные книги – дело не из легких. По крайней мере, ни один из бережно отобранных мною в библиотеке томов таковым не оказался. По крайней мере, ничего из того, что искал, я там так и не нашел. Что ни говори, а обидно до соплей. Стараешься тут, литературу по списку выбираешь, в очереди стоишь как идиот, а потом выясняется, что книги под названием «Магическая сила», «Шелковые шпоры», «Могущество первой ночи» или «Сердце тигра» никакого отношения ни к свету, ни к тьме не имеют. Они вообще к магии не относятся, не говоря уже о чем-то большем. Например, о расчете векторов при комбинировании заклятий или же основах ритуалистики. Причем содержание этих произведений, недостойных даже называться книгами, таково, что фолиант без названия, обнаруженный в столе у папы, это так, детский лепет. Рин, заинтересовавшись тем, с какого перепугу я замер, уставившись в книгу, заглянул через мое плечо, пробежал взглядом пару строчек и предложил немедленно сдать тома обратно в библиотеку. Эля тоже не могла остаться в стороне. Она прочитала чуть побольше, побагровела и поспешно захлопнула фолиант. Не обращая внимания на то, что я придерживаю пальцем страницу, а томик-то был толщиной с большую темную энциклопедию. И вот такой-то книжечкой, да с твердой кожаной обложкой, да с металлическими накладками на уголках, да мне по пальцам. Думаю, школа давно не слышала в своих стенах столь цветистого высказывания. А что? Меня дедушка учил, вот, все вопросы к нему. Интересно, в светлых землях найдется такой самоубийца, что решится вызвать дух первого властелина, дабы попенять ему на мое ненадлежащее поведение? Он ведь не один придет, а с побратимом. Ой, хватит с меня всякой ерунды. Надо вернуть всю эту познавательную литературу обратно в библиотеку. Кажется, я начинаю понимать, почему на меня хранитель так смотрел, и взять нормальную. Ирин и Эля тут же вызвались мне помочь отнести всю эту гору макулатуры на ее законное место. Эх, на костерочек бы ее, так не дадут же. Ну, Эля еще маленькая, ей тяжести таскать нельзя, а на руки Рина я со спокойной совестью сгрузил всю стопку, оставив себе, дабы никто не возмущался, тоненькую брошюрку. А что, я тоже занят, книгу несу. Вот только в полной мере освободиться от гнета обязанностей мне так и не дали. В футах в трех от нашей с Рином комнаты кузен все-таки сподобился выглянуть из-за стопки, оценить разницу между своим и моим грузом. Стопка неожиданно резко накренилась и рухнула прямо мне под ноги, чудом эти самые ноги не отдавив. А когда я хотел уже возмутиться, Рин заломил бровь. «Не подскажешь, чьи это книги?» «Извини, авторов не запомнил», – мрачно буркнул я, подбирая тома. Половину книг все-таки нес Рин. Вход в библиотеку запрудила толпа неистовых студиозов. Та очередь, в которой мне пришлось выстоять, получая книги по сравнению с этой, казалась небольшой компанией. И все присутствующие чего-то требовали, чем-то возмущались, о чем-то спорили. «Что происходит?» – осторожно поинтересовалась Элия у ближайшего к нам ученика. «И где-то я его уже видел». Студиоз окинул нашу троицу чуть насмешливым взглядом и поведал таким голосом, словно открывает великую тайну. «Библиотекарь с ума сошел!» «Стоп! Это ведь он рассказал, как из школы выйти!» «Кричит, что все книги поели мыши и виноваты в этом учащиеся!» Берут тома грязными жирными руками, страницы засаливаются, вот крысы и жуют все подряд. И что мы вырываем страницы вместо того, чтобы бережно и трепетно скопировать информацию. Оригинальная трактовка. Вот только я все равно не понимаю, отчего такая толпа собралась. «Нет, но ждать, пока они разбредутся, я тоже не могу. У меня книг столько, что хоть сейчас вешайся. Значит, надо действовать по-другому. Вперед на штурм. Рина поставим впереди. Пусть ему все синяки и шишки достаются». Уж не знаю как, но протолкаться в библиотеку нам все-таки удалось. Я пару раз получил локтем по ребрам. «Ничего, господин брюнет с третьего курса, я вас запомнил. Раза три мне наступили на ногу. Вы, девушка в синем платье, теперь тоже в моем черном списке». И один раз, неловко толкнув верхнюю книгу в моей стопке, этой самой книгой засветили мне по переносице. «Вам, господин в черной мантии, я еще отомщу. А вы у нас ничего не преподаете? Тем хуже для вас». Пострадал ли Рин, ничего не скажу. Эльф выглядел так, словно и не пробивался сквозь толпу, а так на прогулку вышел. Ну, а Элия вообще никто не пытался задержать. Так, теперь захлопнуть дверь перед носом рвущихся в библиотеку студиозов. Вот это тяга к знаниям. И остановиться перед разъяренным хранителем. Впрочем, разъяренный он может и разъяренный, да только что он нам сделает? Покусает? Так книги мы не рвали. Пальцы о страницы не вытирали. Короче, я спокойно выслушал выступление библиотекаря. Только разве что от скуки не зевал. Папа ругается намного интересней. И мама. Через пару минут хранителю надоело срывать злобу на мне, и он повернулся к молчащему до этого Рину. «А ты вообще?» Ох, лучше бы он промолчал. А то в тот же миг в спор ввязалась Элия. Девушка словно с цепи сорвалась. Честно, я такого от нее совсем не ожидал. «Да как вы смеете кричать? Он вообще ни одной книги не брал, а вы?» Лучше бы она не вмешивалась. Хранитель тут же окрысился на нее. «А ты кто такая?» Рванувшись к столику с формулярами, он принялся перелистывать карточки. «Ну, твоя фамилия?» Похоже, дедушка мечтал сорваться на всех и сейчас лелеял тайную надежду свалить пару-тройку изорванных книг еще и на Элия. Темная на мгновение опустила глаза, закусила губу, а потом вскинула взгляд на старика и выдохнула четко и спокойно, словно присягу приносила. «Элия Аркен, дочь светлого рыцаря Клода Аркена, сына хранителя всесветлой библиотеки Франкиса Аркена и Морны Ис Леон Гар Дайхен, дочери великого магистра ордена Линс Шерния Тейла, Леона Ас Кэзимир Гар Дайхена». «Тарк Мархар Кралигаракхах. У меня просто нет слов, а те, что есть, можно найти в книге Микоши». Рядом раздался оглушительный грохот. Из рук Рина выпала вся бережно сложенная стопка книг. «Интересно, а ведь Элия говорила, что ее мама принадлежит к обедневшему темному роду. Если магистр Ордена Предвечной Тьмы обнищавший, я просто не знаю, что сказать». Следующие минут пять я просто не запомнил. В комнате стоял такой ор, словно господин хранитель всесветлой библиотеки решил криком снести крышу со школы. И, честно говоря, общий смысл его воплей сводился к тому, что видел он всех своих новых родственников у Маргула в болоте, а тех, кто к нему в эти самые родственники набивается, еще дальше. Элия молча выслушала его, дождалась короткой паузы, пока хранитель набирал воздух для очередной тирады. И ледяным тоном поинтересовалась. «Это все?» А когда неожидавший подобного вопроса библиотекарь потрясенно кивнул, темная резко развернулась и вышла из комнаты, не оглядываясь. Мы с Рином нашли ее минут через 10, не меньше. Девушка, забившись в какой-то темный уголок за лестницей между вторым и третьим этажами, сидела, вытирая ручейки слез и отчаянно хлюпая носом. Кузен опустился перед нею на колени. «Элия, не плачь, он того не стоит». Девушка вновь хлюпнула носом. «Ну и Маргул с ним, он мне и даром не нужен, и не напрашиваюсь я к нему в родственники, и не нужен он мне вообще, и знать его не хочу, и вообще отказался от папы, ну и пусть катится ко всем мархангам, видеть его не могу», уткнулась она лицом в плечо эльфу. Рин осторожно провел ладонью по ее спине, успокаивая, беспомощно оглянулся на меня. «Ди, ты куда-то собрался? В библиотеку, кажется. Иди прогуляйся, а?» «Мне кажется, или кузен меня вежливо послал?» Местом высылки я избрал крышу левого крыла школы. Здесь располагались подсобные помещения и жилища учителей. так что побеспокоить меня никто не смог бы. Просто потому, что все заняты. На лекциях, в библиотеке и вообще. А мне тоже надо подумать в тихой и спокойной обстановке. Честно говоря, сейчас у меня в голове крутились две основные мысли. Элия, оказавшаяся совсем не такой простой, как могло показаться с первого взгляда, и... война? Если о темной я еще успею поразмыслить как-нибудь потом, всему свое время, в том числе и общению с великим магистром Ордена Предвечной Тьмы, то война... О, тут еще о многом надо подумать. Стало ясно, что в этой всесветлой библиотеке, если что и есть, так не книги по боевой магии, и уж тем более не фолианты, обучающие контролю и соотношению магических сил. Значит, придется выводить закономерности опытным путем. И задание отца по поиску нужных сведений в школе можно считать выполненным, правда, с отрицательным результатом. Но такой результат тоже чего-то стоит. В смысле, теперь понятно, что здесь ловить нечего. Вместо этого у меня родился новый план. Пока мы шли по коридорам, Ирин не нагрузил меня книгами, я смог прочитать довольно симпатичное объявление. Оказывается, скоро будет проводиться что-то вроде состязания между боевыми магами, и лучшие из победивших отправятся на передовую. Как интересно. Это если кто-то не захочет сражаться с врагом, то вполне может завалить испытание. А что? Вполне официальный способ остаться в школе. Правда, думаю, подобных индивидуумов не найдется. Судя по увиденному мною на уроках, энтузиазм у учеников просто зашкаливает. Интересно, они вообще понимают, что им предстоит? Или, начитавшись рыцарских романов, витают в облаках? Кстати, что радует больше всего, испытания анонимны. Делается это для того, чтобы определить реальную силу кандидата. Оценки – это такое дело. Мало ли за что ты их получил. Особенно если вспомнить то, что рассказывают об обучении в некоем универсуме. Там каждый второй могучий маг по оценкам, а каждый первый чуть ли не воплощение Доргия на Земле. Так что на эти испытания можно записаться под каким угодно именем и с какого угодно курса. Хотя многие понимают, что у первогодков шансов нет никаких. Ну, это мы еще посмотрим. Но тут возникает другой вопрос. Вернее, даже два. Первый заключается в том, разрешит ли это ректор. Нет, на соревнование можно записаться, не ставя его в известность, да и участвовать тоже. Но вот почему-то мне кажется, что официальное назначение должен подписывать все-таки он. Причем в бумагах будет стоять настоящее имя. Вряд ли он позволит мне или Рину подобные фокусы, даже при условии, что мы выиграем. Просто потому, что использовать властелина в качестве обычного мага это все равно, что колоть могучим артефактом орехи. Вроде и получается, но жахнуть в результате может так, что ни орехов, ни их едока не останется. Что же касается Рина, то он вообще несовершеннолетний. А зная отношение эльфов к своим детям, могу сказать точно. Ректора за такие действия на ленточке распустят. Ну и пусть братец по росту меня догнал. Традиции – это вам не просто так. Бред, а что поделаешь? У долгожителей и традиции такие же, долгоживущие. Второй вопрос Элия. Учиться магии она стала не так давно. И, насколько мне помнится, особыми успехами пока не блистала. Даже если удастся уговорить ее принять участие в соревновании, если Рин согласится, от нее не отобьешься, то возможность выигрыша, честно говоря, минимальна. Да, кажется, придется немного побыть нечестным. Чует мой хвост, что эльфийский родич не согласится ехать со мной, оставив темную в стенах школы. Да и она мне подобного финта ушами не простит. Скорее повыдергивает оное с корнем. Несмотря на субординацию и пиетет перед правящей фамилией. Откинувшись на спину, я уставился в небо. Конечно, подобное поведение очень не понравится отцу. Да что там, он будет просто в ярости. Но не могу я больше сидеть на одном месте, просто не могу. Особенно, когда знаю, что мои способности и умения могут где-то пригодиться. А может и решить исход боя в нужную сторону. Тем более, что я знаю, отец и братья дома сидеть не будут. Наверняка в драку ввяжутся. Хотя в чем-то родитель прав. Не зная врага, не стоит к нему соваться. Но и по бумажкам его изучать тоже не дело. Ведь и про нас тоже много чего пишут. Только написанное ни в малой степени не соответствует действительности. Вернее, если не знать, что из написанного на самом деле правда, а сколько сокрыто, вот то-то же. В общем, план своих действий я наметил, а мои друзья... Я им расскажу, но что они сами решат, их дело. Может, Рин вообще захочет остаться, а я тут голову себе морочу. Наверное, уже можно возвращаться. А ладно, пойду в свою комнату. Если эльф освободился, то сам придет. Если же нет... Облюбованный Элиа уголок уже был свободен. Сейчас кузен и темная расположились в нашей с Рином комнате, заняв обе кровати. Кажется, Элиа успокоилась. Во всяком случае, внимательно читала какой-то конспект, а не хлюпала носом. Вот и хорошо, сразу можно обговорить все вопросы. «Диран?» – поднял голову на звук открывшейся двери Рин, но сказать ничего не сказал, заметив выражение моего лица. Вместо этого настороженно спросил. «Ты что-то придумал?» Темная тоже оторвалась от чтения, с любопытством уставившись на меня. «Ну да, можно сказать, что придумал». «Рин, ты читал объявление на стене коридора?» – поинтересовался я для начала. «Какое объявление?» – удивленно выгнул брови эльф. «Вот это!» – я протянул ему сорванный лист. «Думаю, никто не возмутится. Тем более, что подобных ему в школе довольно много. Правда, в основном возле аудитории старшекурсников, но это ничего». Рин внимательно вчитался в строки, на мгновение задумался и... Судя по задумчивой усмешке, до него дошла моя идея. Ну или, как минимум, пришла собственная. «И ты предлагаешь?» – решил все же уточнить он. Я молча кивнул, привалившись плечом к стене. Элиа тоже не осталась в стороне, попросту выдернув бумагу из рук у эльфа. «Вы хотите поучаствовать?» – задумчиво поинтересовалась она. «Я только хмыкнул. Я так уж точно. Вы как хотите. Ди!» «Тебе сейчас по шее дать или подождать назначение?» – прищурился родственник, изучая меня отнюдь не ласковым взглядом. «Лучше потом, а то вдруг не выгорит», – хихикнул я. Если честно, то я был рад, что Рин согласился. Все-таки немного страшновато лезть к Маргулу на рога, хотя сами Маргулы меня не впечатлили. «Меня тоже запиши!» – от волнения Элиа вцепилась в локоть эльфа. Я сделал вид, что ничего не заметил. Меня же это не касается, и вообще. Кажется, правящая ветвь эльфийского дома в ближайшее время потемнеет. «Элиа, ты понимаешь, что мне придется смухлевать?» На всякий случай уточнил я, а то потом как начнет мораль читать о нравственных устоях хуже светлых. Нет, до этого, конечно, ничего подобного не наблюдалось, но все-таки. Темная потупилась, покраснела и едва заметно кивнула. Что ж, первый этап операции под кодовым названием «В гости к другу» завершился успехом. Согласие всей честной компании получено. Теперь надо найти регистрационную комиссию и подать заявки. Только как бы это сделать, чтобы не засветиться? Перекинуться в эльфа? Ну да. Зная местную реакцию на остроухих, рискую оказаться белым корном в черном стаде. Поступим проще. Навесим морок. Наверное, так сделает большинство. Иначе какой смысл в анонимности? Кстати, неужели ректор все это разрешил? Что-то на него не похоже. Скорее уж просто бы отправил старшекурсников в армию и все. Неужели за столько лет обучения он не узнал, кто из них на что способен? Не верю, ну, это же просто глупо. Как ни странно, но я был прав. Подобные испытания предложили военные, совместно с Советом магов. В смысле, что и те, и другие ничего не знали об учениках школы, но показать работу надо было и тем, и другим. Что ж, спасибо им огромное, иначе пришлось бы тут целый год марханга коптить. Заявки от нас приняли быстро. Их даже не интересовало, на каком курсе мы учимся. Просто записали вымышленные имена и раздали номерки. После чего замотанный секретарь нудным голосом отбарабанил, когда будут проходить состязания, где можно узнать номер своего противника и очередность. К моему удивлению, оказалось, мы просто будем сражаться между собой, а прошедших выберут по количеству выигранных боев. Идиотизм. Так можно просто победить всех первокурсников и набрать очки, а то, что ты сам можешь только свечку зажигать, никого не касается. Хотя, надо сказать, меня порадовало, что испытания состоятся на территории школы. Майхаров заклинание все никак не хотело нас выпускать. Ну, не научились мы, видно, силу контролировать. Не стали похожи на второкурсников. Обидно, однако, хотя по поводу этого пропускного заклятия у меня появилось несколько идей. Если, конечно, тот светлый маг нам не соврал. Кстати, надо ему сделать что-то разумное, доброе и вечное, чтоб знал, как обижать бедных и несчастных первокурсников. Ну а совсем уж благословением богов стало известие, что ректора срочно вызвали во дворец правителя. Маргул его знает зачем, бедным студиозусам ничего не рассказывают. И на соревнованиях, а также при отправлении победителей на войну, он присутствовать не будет. Кстати, мы попали в первый круг участников, так что могли уже завтра-послезавтра покинуть школу. А точнее, завтра, когда пройдет первый круг. Что не могло не радовать светлого князя Меритиля Лиаринкуэля, так это то, что герцог Неравиэна оказался более вменяемым, чем члены собранного несколько ранее Светлого Совета. Разговор, состоявшийся с Рионом Энграем, оказался куда более продуктивным. А раз так, мастера меча уже отправились обратно в Дубраву, а князь решил, что он может позволить себе пройтись по столице герцогства, вспомнить школьные годы, да и просто отдохнуть. Необходимые распоряжения уже отданы, а полчаса дело не меняют. Жаль, что нельзя навестить сына. Первый год все визиты запрещены. Знакомые с юности узкие улочки, выложенные булыжником мостовые, обвитые диким виноградом балкончики, все столь знакомо. Казалось бы, столько отличий от родного княжества, а все-таки за 5 лет обучения Саэлен стал буквально родным. Нарастающий топот князь вначале попросту не заметил. Потом удивленно оглянулся, пытаясь понять, что происходит. Первой в узкий переулок влетела огненно-рыжая девушка, прижимающая к груди толстую пачку исписанной бумаги. Преследователей ее пока не было видно, но шум все приближался. Уже были слышны гневные выкрики. Девица замерла, хватая ртом воздух, с загнанным зверем огляделась по сторонам и, не раздумывая, рванулась к князю. Сунула ему в руки столь бережно оберегаемые заметки и впилась в губы ошарашенного эльфа страстным поцелуем. Разъяренная толпа промчалась мимо. Девица подождала пару минут, осторожно отодвинулась от Меритиля, вежливо забрала свои бумаги и, мило улыбнувшись, обронила «Спасибо», после чего направилась в противоположную от преследователей сторону. Князь несколько долгих секунд искренне пытался понять, что же, собственно, произошло. Так ни до чего и не додумался, а потому догнал девушку и поймал ее за руку. «Простите. Может, вы объясните мне, какого Маргула?» Рыжая хихикнула, скромно потупив глаза. «Я не специально. Мне надо было как-нибудь спрятаться от преследователей, а вы так удачно подвернулись под руку». «Позвольте узнать, почему они вас преследовали?» — поинтересовался эльф, подстраиваясь под ее быстрый шаг. «Ох!» — взмахнула рукой девица. Князь обратил внимание на длинные, выкрашенные во все цвета радуги ногти. «Вы не представляете, из-за какого пустяка все произошло. Я и понятия не имела, что в этом городе так не любят порядочных лингвистов. Честное слово, дикари какие-то. Насколько все проще у нас, в темных землях». «Вы темная?» – удивился князь. «Странно. Он почему-то этого не заметил». «Ага», – хихикнула девушка. «Самое, что ни на есть, настоящая темная ведьма». На кончиках ее ногтей заплясал зеленоватый огонек. «Страшно?» «Нет?» И она с улыбкой протянула узкую ладошку для рукопожатия. «Микоша из тут-то!» Князь перехватил ее руку в воздухе и осторожно коснулся губами тонких пальцев. «Очень приятно, Мерит, из Дубравы!» «Рада знакомству!» — улыбнулась ведьмочка. «Взаимно!» «Так что все-таки произошло? Почему они за вами гнались? За порядочным лингвистом-то?» С легкой усмешкой поинтересовался эльф. «Ох, да там такая чушь произошла. Понимаете, я занята составлением научного труда по использованию в речи различных ругательств. Книга почти закончена. Мне осталось только проверить собранные факты. Вот, пожалуй, и все. Ну, зашла я в какой-то местный кабак. Уронила на ногу одному из завсегдатаев скамью. Тяжелую, дубовую. Он мне сказал пару слов. Но они-то у меня в книге уже есть. В общем, чтобы получить больше материала, я ему ответила. Что именно? Невольно заинтересовался Меритиль. Ведьмочка набрала в грудь побольше воздуха, покосилась на своего спутника и на одном дыхании выпалила. «Так, уншельтха лой тармаян дейли макерта!» Князь подавился смехом. «И ничего смешного!» – чуть обиженно сообщила девушка. «У меня в книге сказано, что это самая подходящая фраза для прерывания споров в злачных заведениях». «Честно, я не над вами смеюсь», – с трудом выдавил князь. «Я просто представил реакцию посетителей, когда вы им рассказали об их родственных связях со всей нечистью, существующей в Араше». «А что тут представлять?» – вздохнула Микоши. «Вы и сами прекрасно все видели. Но не понимают местные жители необходимости существования лингвистической науки как таковой. Что тут делать будешь?» «Действительно, дикари!» – ухмыльнулся Меритиль. «Не то слово!» – рассмеялась ведьмочка, небрежно поправляя волосы. Полчаса прогулки по Саэлену как-то странно затянулись, и в Дубраву князь отправился уже ближе к вечеру. Номера у нас с друзьями шли по порядку, так что ждать остальных не приходилось. С первыми противниками мы справились сами. Даже Элиане пришлось помогать. Ее знаний вполне хватило, чтобы победить чуть подрагивающий морок какой-то кучи мышц. Судя по нему, это точно был младшекурсник. Как бы даже не тот глупец, что спрашивал меня о необходимости положить свою жизнь на алтарь Отечества. Конечно, мы с Рином немного подправили свою внешность, чтобы не мелькать. Так и морок держать легче, и никто не узнает. А строить подобную конструкцию, как у противника Элия, половина сил уйдет только на ее поддержание. Что тогда говорить о боевых способностях? И, кстати, об этом самом противнике, что у нас там? Полноценная иллюзия наверняка с эффектом овеществления. Ну не идиот ли он? Враг что? На его внешность любоваться будет. Кроме того, не умеет правильно распоряжаться резервом. Не на эффектность давить надо, а на эффективность. В общем, так ему и надо. Дальше везение резко закончилось. Наверное, все слабые противники выбыли в первых боях. Все стало жестче и серьезней. Я порадовался, что Элия все же темная. Сливать магию со светлой магичкой было бы, несмотря на изменившийся баланс, намного тяжелее. Это же не простая передача силы, когда ты выступаешь в роли обезличенного источника, а мархангово слияние. И если намудрить с векторами, да, от лишних знаний лишние проблемы. Хотя, с другой стороны, ну полез бы я, ну помог, остался бы без резерва и никуда не поехал. Так что это еще с какой стороны посмотреть. Можно было не успеть поставить щит или сплести атакующее заклинание. Теоретических знаний девушке хватало, а вот резерв оставлял желать лучшего. Ну, вроде бы пронесло. Во всяком случае, ее противник первым прервал бой, признав поражение. Мне и Рину снова не пришлось сильно напрягаться, хотя я и понервничал, маскируя темное плетение под светлую или стихийную магию. Нет, понятно, что пару-тройку темных я в стенах школы видел, но как-то я не заметил, чтобы они рвались защищать светлые земли. Просто пропали, и все. Не удивлюсь, если окажется, что они нашли способ покинуть школу и спокойно ушли в родные земли. Там воевать за отечество все-таки удобнее. А вот последний мой противник оказался крепким орешком. Пришлось применить кое-что посущественнее банальных стрел тьмы или плети. В принципе, можно было и проиграть, очков у меня достаточно, но гордость не позволяла уступить. И вот мой соперник валится на камни пола. Еще бы маленькое, но очень нехорошее заклинание мигом лишило его магических сил. А не надо выставлять щит только с одной стороны. Мало ли откуда будет нанесен удар. По результатам боев мы прошли все. Остальные меня не интересовали. Тут же огласили, что дипломы об окончании школы нам выдадут вместе с назначением в той же комнате, куда мы отдавали заявки. И пятеро счастливчиков уже сегодня отправятся к своему месту службы. Это радовало меня несказанно. Ректор мог вернуться в самый неподходящий момент, и моя затея накрылась бы пушистой кисточкой с хвоста Маргула. Остальные были со мной полностью согласны, так что Элия сразу побежала паковать вещи. «Ого, золотые подсвечники прятать. Рин отправился в нашу комнату чуть погодя, а я пошел за назначением для всех троих. Правда, наша отправка откладывалась на 3 дня, и Кертарк Мархар Лискеррат Лесашен Мирнитас это меня совершенно не устраивает. Вот гадство. Более цензурно и на общем простонал кто-то рядом. Какой-то незнакомый мне маг с тоской разглядывал свое назначение. «Что такое?» – полюбопытствовал я. «Да уезжать сегодня, а мы с друзьями проститься хотели». Незнакомый мне студент с досадой стукнул кулаком по стене, чтобы в следующий момент скривиться от боли и потрясти ушибленной рукой. «Хм, а это идея. Если бы еще...» «Хотите уехать через 3 дня?» – невинно поинтересовался я с сочувствием, глядя на новоявленного дипломированного мага. Что оно было наигранным, собеседнику знать не полагалось. «Еще бы!» – аж подпрыгнул на месте тот. «Тогда давай меняться направлениями», – предложил я, заговорщически оглядываясь по сторонам. «Только вот незадача. Мне надо 3 направления, понимаешь?» Он понимал, еще как понимал. Видимо, ради того, чтобы как следует напиться с друзьями, студиоз был готов и не на такое. Уже через полчаса у меня в руках были 3 направления со сроком выезда сегодня. Ну что, живем дальше? В карету мы уселись первыми и даже в ней не рискнули скинуть мороки. А то мало ли. Думаю, преподаватели не такие дураки, чтобы спокойно смотреть на отъезд 3 первокурсников. Затем в дорожный экипаж буквально закинули еще 2 студенческих тела, которые что-то невнятно мычали и распространяли вокруг себя крепкий запах браги. Это когда они за столь короткий промежуток времени успели так набраться? Да ладно, не мои проблемы. Сейчас меня больше всего волновали ворота. Выпустят или не выпустят? 4 оборота колеса, разделявшие парадный подъезд и стену, показались мне самыми мучительными мгновениями в жизни. Но затем на дипломах ярко вспыхнули печати, а за окном поплыли деревянные створки ворот. «У нас получилось!» Слаженный облегченный вздох дал понять, что не только меня волновала эта проблема. Но, кажется, мы смогли доказать упрямому заклинанию, что не являемся студентами 1-го курса. Уже. Все. 2-й этап дико важной и сложной операции успешно завершился. Теперь бы без проблем добраться до места назначения, официально представиться новому командованию, бедное оно, не знает, кто к ним едет. И достать меня оттуда станет просто нереально. Ну, разве что папочка самолично заявится. Надеюсь, до этого не дойдет. Та, которую некоторые недавно поступившие в школу ученички знали под именем Т, нервно мерила шагами небольшую комнатку подле библиотеки. Нет, в самом деле, это просто уму непостижимо. Остаться в этой Маргуловой школе, просмотреть все документы, книги и все ради того, чтобы выяснить, что здесь ничего нет. Даже в томике, который, по идее, должен был повествовать о благоземье, не оказалось ни одной полезной строчки. В гневе девушка просто вырвала 4 страниц, испортила обложку, увы, но и это ничем не могло помочь. Единственный фолиант, содержавший сведения о далеком материке, не сообщал ничего о возможности туда попасть. И стоило ради этого оставаться в этой нищенской школе, скрываться от учителей и учеников, чтобы понять, что ничего особенного ты узнать не можешь. Тэ поправила пряди волос, упрямо лезущие в глаза, задумчиво выглянула в окно, и губы девушки тронула улыбка. Узнать, на кой Маргул организовывалась развертываемая во дворе школы соревнования, не составило особого труда. Что на светлые земли надвигается война, было понятно даже идиоту. Но что победители этого состязания отправятся прямиком на фронт? Девица подхватила небольшой лежащий на столе кинжал. В конце концов, если кто-то где-то что-то забыл, и это что-то потом пропало, проблемы бывшего хозяина, и, не раздумывая, полоснула клинком по ладони. 4 капель крови пали на узорчатый, кое-где выщербленный паркет. Едва из ворот школы выехала карета с победителями соревнований, как на ее задней оси, крепко вцепившись всеми 4 лапками в прочное дерево, никем не замеченное примостилось небольшое пушистое существо с длинным хвостом и огромными глазами.